Глава 16. Янгалычев призывает Благово. Генерал-майор Янгалычев сидел за столом и бронился. Перед ним лежала расшифрованная телеграмма, присланная бароном Таубе из Гуниба. Телеграмма гласила: «Лемтюжников всюду нас опережает. Явная утечка из Петербурга. Две засады за два дня. Проводники оказались изменниками и убиты. Главный предатель не разоблачен. Лыков ранен, но остается в кадре отряда. Идем на гору Эдрас. Ищите сообщника и Блиса в столице». «Да», — выдохнул наконец генерал, — «видно, тому жарко». Делопроизводитель Вук, штабс-капитан сенаторов, согласился. «Еще бы! Дикие горы, обреки! И шпионы изнутри, только и жди выстрелов в спину. Отставить жалеть подполковника!» — приказал Янгалычев. «Виктора голой рукой не возьмешь. Начнем лучше выполнять его указания. Если Лемтюжников действительно так хорошо подготовился к встрече, значит, у него были и время, и нужные сведения. Тогда барон прав. И Близ знал о его миссии заранее. Возможно, он знает и другое, что все офицеры отряда находятся под подозрением и не случайно назначены в экспедицию. В этом случае резидент обязан сделать так, чтобы его агент оставался вне подозрений, а за место него изменника был выставлен невиновный. Так? Весьма вероятно, ваше превосходительство. Прикажете подготовить телеграмму подполковнику в таком духе? А то он сам этого не понимает. Нет, наша задача — найти сообщника и Близа здесь. Принеси-ка мне срочно список тех, кто готовил экспедицию. Управление генерал-квартирмейстера, азиатское делопроизводство, управление личного состава, всех и себя не забудь писать. Через час сенаторов принес список из 16 фамилий. Генерал глянул на него и хмыкнул. Первым номером в списке шел он сам. Молодец. А теперь пометь, кто из них ранее служил на Кавказе или воевал с турками на Балканах. Несвицкий, Гильдебрандт, Петров III, Редигер, Понюхин. Люди все приличные. А кто участвовал в оперативной работе против англичан? Артлебин, я и Самохвалов. Генерал-майор встал, минут 5 молча ходил по комнате, потом спросил: «А писаря? Почему их нет в списке?» «Виноват, ваше превосходительство. Дайте мне еще четверть часа». «Приходи через час с расширенным списком. Прихвати с собой поручика Артлебина. Больше пока никому ни слова». Втроем они просидели в неприметном особняке в Мытнинском переулке до вечера. С разрешения Обручева Янгалычев даже пропустил заседание военного совета. К концу дня разведчики остановились на двух фамилиях. Штабс-капитан Понюхин из азиатского делопроизводства. В последнюю войну 10 месяцев пробыл в плену у турок, черт его знает, могли и зарабовать. И сверхсрочно служащий унтер-офицер Еременко из управления личного состава готовил справки по участникам отряда Таубе, в том числе и по всем трем офицерам, находившимся в подозрении. В 82-м году Еременко стоял писарем при канцелярии русского военного агента в Лондоне. Ни в чем предосудительном замечен не был, но Лондон, Лондон. — Ищите деньги, господа, — сказал Янгалычев. — Большие, не поддающиеся объяснению суммы. Или дома с земельными участками, пои в фабриках, жены, братья, проверить всю родню. На следующее утро у Понюхина в его отсутствии был произведен обыск. Пока люди из роты охраны военного министерства отвлекали дворника и швейцара, поручик Артлебин обшарил все три занимаемые штабс-капитаном комнаты и в стельках запасных сапог обнаружил талоны костигновка. Оказалось, что у скромного штабса на депозите в русско-азиатском для внешней торговли банке лежит 39 тысяч рублей. Жалование за 15 лет. Янгалычев почувствовал вкус добычи, но сперва следовало выяснить происхождение денег. Поразмыслив, генерал-майор отправился в департамент полиции. Благово, как увидел своего друга детства, сразу сел и вцепился обеими руками в столешницу. Что с ним? Успокойся. Легкое ранение. Лыков даже не вышел из строя и продолжает выполнять свои обязанности. Оф, стервец! В телеграмме ранений ни слова, а ты не врешь. Лампасами клянусь, пустяк, твоему Геркулесу что, комариный укус? Смотри у меня, твоя была авантюра. Ерглычев отмахнулся. Ерунда. Тут такие дела, что не до твоих капризов. Похоже, что в военном министерстве и шпион. Благовой осекся. И он донес об экспедиции старику в желтой челме. Значит, Лыков в большой опасности. Дался тебе этот Лыков, — рявкнул Янгалычев. — Только о нем и слышу. Тут наша оборонная способность в большой опасности. Два генерала, статский и военный, несколько секунд смотрели друг на друга, с трудом удерживаясь от резкости. Благово уступил первым. — Ладно. Рассказывай, зачем пришел. У штабс-капитана Понюхина из военного министерства обнаружилось в банке 40 000. Записано его имя? — Да. — Тогда это не твой. — Возможно, мой, но не твой. Не мог быть шпионы такими глупыми. — Шпионы, Паша, разные бывают. Надо проверить. — Хочешь, чтобы я разнюхал через сыскное? — Да. — Мне они ответят только, если я принесу запрос от министра на градоначальника. И очень неспешно. А тебе скажут сразу все за рюмкой чаю. — Мне взять Понюхина по оперативную разработку? Был бы весьма обязан. Образ жизни, знакомства, женщины, слабости, общение с иностранными подданными, особенно с турками, англичанами. — Англичанами? — удивился Благово. — Да, имеется такое подозрение. Для включения в разработку офицера военного министерства понадобится письменное согласие вашего министерства. — Получи. Янгличев вынул из портфеля бумагу за подписью Ванновского. — Но утечек бы нежелательно. — Можно сделать так, чтобы твой директор не знал. Я открою сыскное дело по уголовной статье. Проверка агентурного сообщения. Например, подозрение в мошенничестве. Дурного подмахнет не глядя и тут же забудет. Его интересуют только политические преступления и тех замешаны громкие фамилии. Очень хорошо. Я пришлю к тебе Сенаторова. Помнишь его, который застрелил Чулошникова в 83-м, буфетчика из трех Иванов? И чуть ух при этом не лишился. Помню, молодца. Пусть приходит завтра к открытию присутствия. Где проживает твой Понюхин? В Коломне, на углу Могилевской и Садовой. Так, до 4 я занят, а после заглянул в сыскное к Виноградову. Он мой старый должник, еще по расследованию убийства Макова. Визиту не обрадуется, но скажет все, что знает. Павел Афанасьевич не ошибся. Начальник петербургской сыскной полиции Виноградов при виде редкого гостя заметно напрягся. Он встал, положил на стол крепко сжатые кулаки и спросил, глядя в сторону, что на этот раз? — Меня интересует, нет ли у вас чего на штабс капитана Понюхина из военного министерства. — И только? — недоверчиво спросил главный столичный сыщик. — И только. — Понюхин. — Понюхин. Не помню такую фамилию. — В какой части он проживает? — В Коломенской. — Я наведу справку и пришлю вашему превосходительству. — А в чем провинился штабс? — Так, агентурные сведения. Имеет крупные суммы, неподтвержденные законным доходом. Возможно, шулер. — Проверим, Павел Афанасьевич, — бодро заявил Виноградов. — Наизнанку вывернем, ничего не утаим. — Чайку не соблаголите? — Спасибо, Иван Александрович, уже пил. — Так я смею надеяться. — И очень скоро, Павел Афанасьевич, ваши просьбы для меня закон. Премного благодарен вашему воскородию. К удивлению, Благово на следующее утро Виноградов приехал к нему сам. Пролез боком в кабинет, сел на краешек стула и сказал, оглянувшись на дверь, «А нельзя ли, ваше превосходительство, чуть поподробнее насчет агентурных сведений?» «Что такое, Иван Александрович, зацепка какая есть?» «Не понимаю еще, зацепка или не зацепка, но что-то в вашем штабс-капитане не так». Мутный он какой-то. Уж откройте, что сможете, а то возьмут голубчика на громком деле, а мне потом от градоначальника нагоняй. Почему, мол, департамент от него открыл, а не я? Иван Александрович, вам известно, что у меня очень хорошие отношения с военным министерством? У вас, Павел Франч, хорошие отношения повсюду. Умный человек сеет друзей, а глупый врагов. Так вот, они подозревают Понюхина в мздоимстве. Вот взгляните, письмо Ивановского с просьбой взять его в разработку. Дружка имеет в интендантском управлении. Вместе гуляют, а дружок отвечает за справочные цены. Понимаете, о чем речь? Как не понять, золотое дно. Вот-вот. Справочные цены, цены закупки фуража и провианта армейскими частями для своих нужд. Дифференцировались по местам квартирования и времени года. Если они были завышены относительно реальных, то разница шла в карман ротных, эскадронных, батарейных командиров. Ну да, чтобы самому не маячить, интендант его фамилии Суров выставляет в посреднике заместо себя господина Понюхина. Эти сведения, как вы догадываетесь, секретны. Буду нем, как рыба. Ну, их министр просил нашего помочь в расследовании. Так что начальник на вас в обиде быть не может. Военные преступления до него не касаются. Успокоили, Павел Афанасьевич. Спасибо, кивнул Виноградов, внимательно, тем не менее, изучив письмо за подпись Ивановского. Ну, теперь давайте о деле. Вы сказали, штабс мутный. В чем это проявляется? Он точно не шулер. Это подозрение не подтвердилось. Сами знаете, они у нас все в осведомителях. Но средства имеют значительные. Сыскной надзиратель Коломенской части доложил. Гудит по вечерам, как колокол, и все в нехороших местах. Предпочитает за городом, да в отдельных кабинетах. Много, говорите, тратит. Давеча одним только балалаечником в Самарканде дал на струны 75 рублей. Сколько? — изумился вице-директор. — Сколько? Однако. — Судите сами, откуда подобные суммы у такого голодранца? — Ясно, это все... — Да нет. Агент Дарья, эта проститутка из Фонарного, сообщила, что видела как-то в кармане у Понюхина вальшивую бороду. — А не врет ваша Дарья? — У меня, Павел Франч, никто никогда не врет. С этим строго. В раз из столицы вылетит. — Странно. — На актера-любителя? Он не похож? Да не похож. Я говорю, что тут не то. Благово поднялся. Спасибо, досточтимый Иван Александрович. Я отмечу ваше полезное содействие в рапорте министру. Честь имею. Когда Виноградов удалился, вице-директор вызвал надворного советника Буцефаля. Тот заведовал в департаменте полиции секретной неполитической агентурой. Имел на связи в столице до полусотни осведомителей из всех слоев общества, составляя таким образом конкуренцию агентуре петербургского градоначальства. Буцефаль уже получил от Благово задание проверить штабс-капитана по своим источникам. — Ну, чем порадуете, Вильгельм Федорович? — Да времени больно мало вы дали, ваше превосходительство, — стал на всякий случай прибедняться надворный советник. — Ну, кое-что нарыли. Подозрение в шулерстве, высказанное вами давеча, не подтвердилось. Это я узнаю. — Хм. Тогда извольте то, что, наверное, не знаете. Понюхин большой кутила и проматывает в ресторанах огромные деньги. Недавно балалаечник каким-то подарил 75 рублей. Это уже знаю. Евгений Федорович, а новенькое, новенькое что-нибудь скажете? Буцефаль был обескуражен. Да времени уж больно мало дали, ваше превосходительство. Что ты успеешь? Дозвольте еще покопаться. Человек военный, не нашей епархии. Хорошо. Продолжайте собирать на него сведения. Доложите уж, коль зашли, что нового по вашей епархии. Чем живет преступный мир столицы? Надворный советник приосанился. Это мой сей секунд. Новости такие. Федька Шевяк сбежал с каторги и поселился где-то в Александровской слободе. Похвалялся в кабаке, что лично дал Виноградову лапки. Взятка сыскной полиции. 1500 и получил амнистию за год. Вот стервицы. Что тот, что другой. Сашка красный туз повесил на втором паргове цыгана. За что? Дач тот подламывал. А Сашка с владельцами участков договорился, что на их даче все будет спокойно, если ему за охрану заплатят. Дрянь делаешь ли хозяева, за порядок уголовным платят, а не полиции. Так точно. А в Малой Московской улице у извоза промышленника Вертепова тройка новая появилась с коляской, лошади все перекрашены. Готовят их в Москву гнать. Тройка? Это случаем не Антипкины лошади, которого в субботу зарезали. Его прикажете сообщить в градоначальство? Да, завтра. За подписью директора департамента. Все теперь? Пожалуй, что и все, ваше превосходительство. Банда вот еще новая объявилась. Вернее, сказать, что... Не новые, а так. Раз в полгода кого почистить, и сразу на дно ложатся. Не из уголовных, тех давно уж забрали бы. Залетный кит, не здешний. 4-го дня ограбили артельщика Покровской биржевой артели на 13 000. И что, концов никаких? Может, брусы? Я ей говорю, ваше превосходительство, не фартовые. Со стороны затесались. Хабар сдают только одному маклаку с Никольского рынка, а навстречу с ним главарь всегда приходит в наклеенной бороде. Благовой несколько секунд молча смотрел на Буцефала, потом сказал с душевным голосом: «Вильгельм Федорович, вы мне отношение про извозопромышленного подготовьте, пожалуйста. Не на имя градоначальника, а на имя статского советника Виноградова. И не за подписью директора департамента, а за моей. Слушаюсь, ваше превосходительство», — удивленно пробормотал надворный советник. «И побыстрее. Также переписку всю по этой новой банде литографируйте мне на стол. Как маклака зовут? Кто жертвы, список похищено, ежели имеется? Чем больше напишешь, тем лучше. Хороших ребят, записчик брать». Спустя 6 часов Кира Студнева, торговца старьем с Никольского рынка, вызвали в участок для продления вида. Тот ушел на полчаса и исчез. К удивлению старьевщика, его в закрытой карете вместо Спасской части доставили в военную тюрьму на Компанейской улице. Там 2 суровых ефрейтора отодрали его плетьми, как сидорову козу, ничего не объясняя и ни о чем не спрашивая. Когда после этой процедуры в комнату вошел осанистый генерал со страшным, испепляющим взглядом, Студнев уж готов был сознаться в чем угодно. Предъявленный ему фотографический портрет офицера он сначала не признал, но когда прямо на карточке офицеру пририсовали бороду, тут сообразил: «Он, ваше превосходительство, он 4 раза мне купоны приносил, и из имущества, и ночего, бурнус со стеклярусом ношеный, селебрная мыльница, портсигар там кожаный, ношный, золотые очки, 1 очко разбито». Это были вещи отставного майора Нерода, ограбленного и убитого неизвестными 2 месяца назад. Вечером штабс-капитан Понюхин был арестован. При тщательном обыске в его квартире за кухонной плитой вскрыли тайник, не обнаруженный Сенаторовым при первом осмотре. В тайнике нашли 11 000 рублей из тех, что были отобраны у артельщика. Под давлением улик налетчик в офицерских погонах выдал своих сообщников. Ими оказались 2 запасных рядовых пехоты, служившие прежде во взводе у Понюхина, а ныне петербургские обыватели. Военный министр Ивановский в крайнем смущении поехал в Гатчину докладывать о вопиющем происшествии государю. Янгалычев же не скрывал перед своим бывшим одноклассником разочарования: «Ты, Паша, видно, одних лишь уголовных ловить умеешь. Ну, улучшил полицейскую статистику. А толку? Шпион-то не нашел?» «Подбери фалы, Ваня, я тебе список подозреваемых вдвое скрутил. Что, мало?» — «Ладно, — уговорил, — будет тебе и шпион».